На эту работу были потрачены вся суббота и воскресенье. Не будь эти люди заняты, они в свой уикенд отдыхали бы в постелях или читали книги в солдатских библиотеках. Однако они не ворчали и не жаловались на судьбу. Они все делали для вас, русских мальчиков и девочек, и были рады помочь детям. Мы уже находились в бараках, они все еще продолжали работать. В первый день нас обслуживала группа поваров из берегового артиллерийского отряда, а другие солдаты выполняли роль официантов. На следующий день и через день к нам прислали курсантов из школы пекарей. Представьте, многие из этих людей не оставляли основной службы. Один старший сержант признался мне, что закончил ночное дежурство, его сразу же послали в Форт Скотт, а ведь скоро ему снова выходить на дежурство. Работники Тихоокеанского отделения Красного Креста также трудились днем и ночью. Мистер Уилкинсон, он помощник менеджера, не спал три ночи. Мы прибыли в выходной день. Часть военных автомобилей не имела бензина. Тогда одна из автомобильных компаний предоставила нам свой транспорт бесплатно. Много людей помогало нам. Я хорошо запомнил человека, который собрал вещи и сладости и долго дождался нашего прибытия в парк, чтобы вручить все это. «Я тоже его запомнил», — неожиданно сказал подросток, стоявший рядом с Бером Холлом. «Он был в светлой куртке, верно? Посмотрите, что он подарил мне». Мальчик поднял над головой фотоаппарат. «Ты уже снимал им?» «Нет, я пока не умею. Тогда знай, тебе повезло, что мы знакомы. Вы меня научите фотографировать, мистер Брэмхолл. Уже завтра ты сделаешь свой первый снимок». Брэмхолл взял в руки фотоаппарат и повертел в руках. «Прекрасный подарок». Сияющий подросток встал на свое место, а Брэмхолл поднял над головой стопу газет. «Как видите, я принес не только телеграммы. В каждой из этих газет написано о вас. О нас пишут хорошо или плохо. Вы вели себя прекрасно. Я горжусь вами, надеюсь, так же будет и в Нью-Йорке. Тогда почитайте, пожалуйста», — попросили девочки. «Это было бы слишком долго, мы еще найдем время. А сейчас вам покажут новый фильм. Это тоже подарок, полученный нами в Сан-Франциско». Последние слова прервал крик радости. Танцы и кино были любимым развлечением детей. Речь Брэмхолла переводила медсестра Елена Домерчикова. Она это делала впервые и каждый раз удивлялась, как это в одном человеке уживается холодный прагматик с пылким романтиком. «Барл, если позволите, я возьму газеты и просмотрю их, а потом перескажу детям, что о них пишут». «Конечно, мисс Елена, я вижу, вы очень любите этих детей. Иногда мне кажется, что передо мной младшие братья и сестры. Ну, они ведь ужасные проказники. Ну и что же с того, разве мы были другими?» «Да, вы правы». «Послушайте, что сказал мне сержант, который нес дежурство в парке. Он сказал мне, вряд ли с такой легкостью возможно было бы управлять 800 американскими мальчиками и девочками. А вот мнение офицера, работающего в порту. Я занимаюсь пассажирскими судами уж больше 20 лет, но никогда прежде не видел парохода лучше управляемого, чем Йомимару». Вот так. Глава 15. До встречи, Йомимару. Очень удивились бы колонисты узнать, что среди провожавших пароход был и Кузовков. Даже самые близкие друзья думали, он же далеко от Сан-Франциско. Перебирая вещи и раздумывая, чтобы взять в дорогу, а с чем расстаться, он вспомнил о картонной коробке, стоящей под кроватью. Ему подарила ее американка. Дети завтракали в парке, свободно расположившись на мягкой лужайке. Женщина подошла сзади и легко тронула Федю за плечо. Кузовок оскалил зубы и зарычал. — Это твоя собака? — Моя. — Она злая? — Нет, что вы. Кузовок — самый добрый пес на свете. — Жаль, нечем его угостить. А вот для тебя у меня есть подарок. — Какой еще подарок? — Не могу ты встать. — Это же зачем? — Хочу посмотреть, какого ты роста. Федя послушно поднялся. Женщина оценивающе посмотрела на фигуру мальчика и сказала, «Это будет тебе впору». «О чем вы? Я принесла одежду, думала, кому из мальчиков ее дать, и остановилась на тебе». «Почему на мне?» Вместо ответа женщина приподняла соломенную шляпу и освободила целую копну золотых волос. «Теперь понимаешь, мы с тобой оба рыжие». Она засмеялась, погладила мальчика по голове. — Как тебя зовут? — Федором. — Очень интересно. Такое же имя у моего любимого певца. Вы о Шаляпине, наверное. Ты о нем слышал? — Не только о нем, но и его самого, — с некоторой обидой ответил Кузовков. — Неужели был на концерте? У нас дома есть граммофон. Завтра я принесу тебе пластинки. Вас разместили в Форт-Скотте, не так ли? Кузовков не стал отвечать. Он же решил, что убежит из лагеря, а значит, не увидит ни завтра, ни послезавтра эту рыжеволосую женщину, напоминавшую маму. — А как вас зовут? — спросил он, скорее из вежливости, чем из любопытства. — Для американцев я Дженнифер, а для тебя тетя Женя. Вот мой подарок, — она протянула коробку, перевязанную яркой лентой. — Спасибо, тетя Женя. Сейчас не открывай. Лучше потом. В коробке он нашел полный комплект одежды. Не только костюм, сорочку, башмаки и кепку, но и нижнее белье, и носки, и даже носовые платки. Дождавшись, когда товарищи пойдут ужинать, Кузовков переоделся и, взглянув в зеркало, не узнал себя. Серый клетчатый костюм сделал его неотличимым от американских подростков, с которыми он встречался на улице Сан-Франциско. Эту самую минуту, стоя перед зеркалом, Кузовков и решил немного повременить с отъездом из Калифорнии. Уж очень ему хотелось увидеть отплывающую Йомимару со стороны и проводить товарищей, но тайком, не открыв себя. Феде не стоило особого труда улизнуть из лагеря. Он давно уж присмотрел в порту пустующий склад. Здесь они с Кузовком и проведут последнюю ночь. Очень удобное место. Совсем рядом стоянка Йомимару, и здесь же грузятся вагоны, в одном из которых он вместе с собакой отправится на противоположный берег Америки. Мальчик был уверен, что доберется до Нью-Йорка, как прошлым летом сумел добраться до Владивостока, и все же в его душу время от времени закрадывалось сомнение. Вдруг что-то задержит в пути, и он никогда, никогда больше не увидит Йомимару и своих товарищей, к которым успел привязаться. Отход судна был назначен на утро. Из своего укрытия Федя видел, как десятки автобусов доставили поздно вечером колонистов на пристань, а утром его разбудили голоса тех, кто пришел проводить детей. Он надел свой новый клетчатый костюм, наказал собаке сидеть тихо и слился с толпой провожающих. К счастью, она стояла не за одних взрослых. Только мне пришла тетя Женя Дженнифер. Вот что больше всего беспокоило мальчика. Уж она-то обязательно узнает костюм, к которому, наверное, долго присматривалась в магазине, а вдобавок его рыжая шевелюра, которая видна за версту. Вот почему Кузовков надвинул кепку как можно ниже. Вызывала опасения и полиция, но ее глаза были направлены в сторону трапа и причала. Ей, конечно, известно о маленьком беглеце, но кому придет в голову, что 13-летний мальчишка настолько ловок и хитер? Многолюдная пристань размахивала платочками, шляпками, цветами, кричала на разные лады и на разных языках. Это еще больше помогало Кузовкову слиться с толпой и оставаться неузнанным.